Глава 71. Тайна сна. «Надо же, какие мы нежные!» — насмешливо скривилась Белёна в ответ на мой вопрос о том, нет ли более гуманного способа исправить подмену души. Увидеть разницу и правда очень сложно. Я даже словами описать не могу, как это выглядит. Нужно просто знать, как смотреть на человека. Я смотрела, как умела, а умений у меня пока было мало, поэтому ничего и не заметила. А Белёна уже давно нежить, у нее нужный угол зрения всегда. Если утрировать, то это как... Ну вот если перекрасить волосы в максимально близкий к натуральному цвет, то профессионал заметит окраску, а человек несведущий будет считать, что так все и было. Но это не самое страшное. Самое страшное заключалось в том, что для обратного переселения душ требовалось снова утопить Женьку, чтобы чужая душа вышла из тела туда, откуда была взята, а родная заселилась на место. Меня смущал именно этот процесс. У девочки и после первого такого купания нервная система превратилась в клубок черт знает чего. И снова пихать ее в реку — это просто верх жестокости. Белёна сказала, что Женька ничего не поймет и не испугается, потому что нам поможет Фрося. Топить будем на мелководье, рядом будут целых две ведьмы. Короче, катастрофа исключена. И если я не буду психовать, то все пройдет быстро и с нужным результатом. Мне вообще лучше остаться дома и не вмешиваться, раз я такая нежная. Другого способа все равно нет. Я была в шоке. Когда сама проводила ритуал на кладбище, было не настолько страшно. Это ведь ребенок, а вдруг что-нибудь пойдет не так? Поскольку Женьке все равно нужно было отоспаться, и до утра топить ее никто не собирался, я решила позвонить Власову. Не для того, чтобы пожаловаться на варварские методы Белёны, а просто потому, что он за меня наверняка волнуется. «У тебя все в порядке?» — сразу же спросил он немного нервно. «У меня все отлично, а у тебя?» — поинтересовалась я, решив не рассказывать, где нахожусь и чем занимаюсь. «Устал немного», — признался он. А Серёга на саморез наступил, когда мы полку повесить пытались. «Сильно поранился?» «Не очень», — но матерился громко. Он уже спит на новом диване в гостиной, так что не переживай. Значит, никто к ним не приехал. И про Виталика Власов тоже ничего не сказал и не спросил, хотя долгое отсутствие помощника не могло остаться незамеченным. «Ты дома?» — спросила я, намереваясь осторожными наводящими вопросами выяснить, действительно ли там все в норме. «Эля, я же сказал, что все отлично», — повторил он еще раз. «Я знаю, что ты разговаривала с Карпуниным. Он мне уже звонил». «Угрожал?» «Пытался. Ему не с руки сейчас возиться в том дерьме, с которым связан Артур. Поэтому он и хочет, чтобы сын разгребал все сам». «Я не буду исцелять Артура», — уверенно заявила я. «Я ему так и сказал», — спокойно ответил Власов. «Оставайся там, где ты есть, и не вмешивайся, ладно? Я сам разберусь». Он не спросил, где я, чтобы из него не могли вытянуть эту информацию силой. «Значит, все плохо. Он знает наш адрес в Мухино», — зачем-то сказала я. «Я в курсе», — отозвался Анатолий Палыч. Странный получился разговор. Недосказанность и многозначительное молчание были настолько ощутимыми, что их, кажется, можно было потрогать рукой. Я снова начала нервничать, хотя уже приняла решение скрыться от вообще всех за мороком и не высовываться, пока крутые мужики сами не разрулят свои дела. Но ведь это были не только их дела. И та встреча с Олегом Карпуниным нужна была не для того, чтобы мы обсудили условия исцеления Артура. Олегу Карпунину нужна была я. Я сообщила Белёне, что побуду на своей любимой полянке у омута и переместилась туда, чтобы все еще раз хорошенько обдумать. Уже стемнело. Морозный воздух приятно щипал ноздри. С неба сыпалась мелкая снежная крупа, укрывая землю тонким слоем первого зимнего покрова. Настоящий снег пойдет в ноябре, а этот растает уже утром. Но мне хотелось, чтобы зима наступила побыстрее. Снежное покрывало прячет грязь, и мир начинает казаться чистым-чистым. Власов хотел, чтобы я держалась подальше от проблемы, которую они создали вдвоем с Мироном, но при этом не хотел меня отпускать. Я была у него на виду, но спрятана от чужих глаз, поэтому он ничего мне и не рассказал. и в лесное покатал охотно, хотя к тому моменту уже успел подкинуть Белёне Женьку. На что он рассчитывал? Думал, что я буду тихонько отсиживаться под мороком, если вдруг к нам в дом заявятся какие-нибудь громилы и начнут качать права? Разумная беременная женщина так и поступила бы на моем месте. Но я в последнее время для этого слишком нервная и даже для себя непредсказуемая. Сон еще этот. Почему утренний кошмар так сильно меня зацепил, что я никак не могу выбросить его из головы? И все ведь в один день. Это не может быть случайным совпадением. На берегу омута связь была отличной. Поэтому я открыла в телефоне браузер и начала листать странички сайтов о вещих снах. Попадались и откровенно глупые статьи, и такие, над которыми можно было бы задуматься, но проняла меня только одна. В ней описывались отличия обычных сновидений от вещих. Сновидение — это составная конструкция, собранная подсознанием из мыслей, эмоций и имеющихся в памяти образов. Сон не обязан отражать отношение к недавним событиям или переживаниям прошедшего дня. Он может стать последствием даже незначительного воздействия на подсознание какого-то случайного фактора. Дальше было приведено несколько примеров, с которыми ученые наверняка могли бы поспорить, поэтому я просто все пролистала до подзаголовка о вещих снах и залипла. Вещи и сны также имеют собирательный и образный характер, но от обычных их отличает то, что схожие по смыслу образы привязываются подсознанием к неким предпосылкам, ведущим к определенным событиям в реальности. Мозг постоянно анализирует поступающую в него информацию, независимо от нашего на то желания. Вещи и сон — это всего лишь результат такого анализа. Сопоставляя предпосылки, подсознание выдает наиболее вероятный вариант развития событий, который может оказаться верным как полностью, так и частично. Дальше снова приводились сомнительные примеры, но меня зацепила именно эта вводная часть. Если принимать прочитанное на веру, то получалось, что любой сон, в том числе и вещи, состоит из случайных образов, но вещи основываются на совокупности каким-то образом связанных между собой событий. То есть мои глаза все видели, память все зафиксировала, и нужно было только немного покопаться в ней, чтобы понять, как именно мой сон связан с тем, что происходит вокруг меня. Я уже смирилась с тем, что он пророческий. Осталось только предпосылки поискать и правильно оценить предсказанный исход. Копаться в памяти — это я умею очень хорошо. Столько раз уже ковырялась там, анализируя собственное прошлое, что мне даже напрягаться не нужно. Закрыла глаза, расслабилась, выровняла дыхание. Когда там Мирон звонил Власову? Вернулся Толя в среду. Значит, звонок был во вторник рано утром. Я спала, но уши-то мои должны были что-то слышать, а услышанное тоже должно было где-то отложиться. Не факт, что я это отыщу, ведь разговор наверняка происходил за закрытой дверью. Да и вряд ли там будет что-то важное, но почему бы не попробовать? Искать пришлось долго, копать глубоко, а всякого хлама в моей памяти, накопившегося даже за последние несколько дней, обнаружилось столько, что непонятно, как это все там помещалось. Телефонный разговор Власова с Карпуниным я так и не смогла оттуда вытащить. В то утро запищал телефон Анатолия Палыча. Я раздраженно проворчала что-то невнятное, а Власов вышел из спальни и действительно закрыл за собой дверь. Я услышала только одну фразу: «Ты охренел в такую рань звонить?» Ничего интересного, короче. Зато интересное обнаружилось в моем диалоге с Олегом Карпуниным. Этот гад записывал наш разговор в память ноутбука от начала до конца, а я еще и лицом на камеру посветила, когда он сайт мне показывал. Над экраном красная лампочка горела. Я на нее просто внимания не обратила. На компромат против меня эта беседа явно не тянет. Но камер в кабинете могло быть несколько. И Олег Григорьевич явно развлекался подобным образом не для себя. Кому может быть нужна моя физиономия? И мой голос? Для кого он делал эту запись? И если были другие камеры, то что они записали? Меня во всей красе? Или ту иллюзию безносой старухи, которая прилипла ко мне из-за неумения контролировать себя и потом исчезла? Заколебали уже своими интригами и тайнами. Проворчала я вслух и разлеглась на земле, подставив лицо колючим крупинкам снега. У меня был еще один источник информации — память земли. Власов же наверняка что-то объяснял Белёне, когда привез сюда Женьку. Но я поверила обоим конспираторам и проверять ничего не стала. А надо было. Полное и безоговорочное доверие — это несусветная глупость. Все люди что-то скрывают и врут друг другу, часто прикрываясь при этом благими намерениями. Земля отозвалась на прикосновение моих ладоней сонным холодом. Скоро зима, ей тоже нужно отдохнуть. Я тихонько, виновато пообещала я, почувствовала, как легкий протест сошел на нет, и поблагодарила. Спасибо. Власов приехал в лесное ночью, оставил Женьку в машине и пошел к калитке, а Белёна вышла ему навстречу. «Тебя чего сюда посреди ночи принесло?» — насторожилась ведьма и глянула на машину через его плечо. «А это кто?» «Дочка Артура Карпунина», — сразу же сказал Власов. «Слушай, мне помощь нужна, но так, чтобы Элька ни о чем не узнала». «Тогда зачем ты сюда приперся? У нее с этой землей связь такая, что каждое наше слово завтра знать будет, ежели захочет». «Вот надо сделать так, чтобы она не захотела». «А чего случилось-то?» «Олег Карпунин Элю ищет. Привез с собой шаманку какую-то. Та к Артуру в психушку с ним съездила и наболтала, что Элька на всю семью Карпуниных какую-то сложную порчу навела». «Какую еще порчу?» — непонимающе моргнула Белёна. «Напугала она Артура этого до усрачки. А с головой у него и раньше не все в порядке было. Ты девчонку-то зачем сюда привез? У нее ведь тоже не все дома. Ей долечиваться надо». Власов замялся, а потом поднял на ведьму усталый взгляд. «Слушай, я в этом мало что понимаю. Но шаманка успела и с Женькой тоже повидаться. А потом жена Артура всех детей забрала и в Москву сбежала. У меня информация только от Мирона. Он сказал, что эта ведьма, или кто она там, может через Женьку до Эльки дотянуться». «Это каким таким образом?» — нахмурилась Белёна, отодвинула его в сторону и подошла к машине. Постояла там немного, потерла задумчиво подбородок и констатировала. «Ну да, может. Элька эту девочку лечить пыталась, но по незнанию кое-что важное упустила дурёха. И колдовство-то сильное использовала, а толку не будет от него. Но если эта ваша шаманка взаправду что-то может и умеет, то по такому следу ведьму вычислит, да. Хорошо, что ко мне приехал. Беру свои слова назад. А чего им от Эльки-то надо? Чтобы она Артура этого вылечила? Не станет она это делать, ни за какие ковришки». «Насколько я понял, снять порчу шаманка и сама может. А что Олегу от Эли надо, это я выясню. Время только нужно. И спрятать бы ее тоже пока где-нибудь понадежнее. У Олега Карпунина хороших причин для такого интереса быть не может. Он или наказать ее хочет, или у нее какие-то планы есть на ее дар. Может, ее тоже сюда пока отправить?» «А я между ними двумя разрываться буду?» — ткнула Белёна пальцем в сторону мирно спящей Женьки. «Нет уж, Эля твоя шаманку эту в узел завяжет и не напряжется даже, ежели что. И Олегу этому так наподдаст, что он и имя ее никогда больше не вспомнит. Сильная она, очень сильная. Глупая, правда, пока, но многое с опытом приходит. Не говори ничего ей, не тревожь понапрасну. Свои дела делай, а по обстоятельствам там разберетесь потом, что к чему. Главное, чтобы шаманка эта сюда не сунулась. Тут сила великая, а скрыть ее никак нельзя. Беда будет». «Я понял». Недовольно поморщился Власов. «Девчонку в дом неси», — велела ему Белёна. «Чего она так спит-то крепко, будто померла уже?» «Мы с Мироном её снотворным напоили», — признался Анатолий Палыч. «Вы с Мироном два дурня бестолковых», — подытожила ведьма и начала руководить процессом переноса Женьки из салона автомобиля в дом Петра Семёныча. Власов уехал, а Белёна потом позвала Лешего, потому что магией перемещать девочку в избу на Змеиной горке не рискнула. Правда, все это время пряталась рядом со мной, а я ее даже искать не пыталась. Власов не сказал мне всего, потому что он очень хорошо знал Олега Карпунина и волновался за меня. А Белёна молчала, как партизан, потому что тряслась за свой волшебный лес. Если бы Олега Григорьевича интересовали целебные источники, которых уже давно нет, он привез бы свою шаманку или кто она там, сюда, в лесное. Но нет, ему нужна была именно я. Наказать за вымышленную порчу? Какая-то надуманная причина. Порча с первого взгляда распознается, там не ошибешься. «Что тебе от меня нужно, козел старый?» — проворчала я и села, не забыв напоследок еще раз поблагодарить сонную осеннюю землю за отзывчивость. Старому козлу нужно было показать меня шаманке. Другого объяснения не находилось. Я еще раз воскресила в памяти наш с ним разговор и поняла, что он был бессмысленным. Ему не нужно было, чтобы я лечила Артура, потому что с нервным срывом вполне успешно справляются доктора, получившие соответствующее образование. Месяц, два, ну пусть полгода. Но Артур Олегович и без моего вмешательства скоро снова будет бесить всех своими идиотскими проектами и раздутым самолюбием. А при наличии под рукой другой ведьмы разобраться с психическим расстройством можно вообще в два счета. И шантажировать, естественно, он меня тоже не собирался. Нечем. Это было просто знакомство с потенциальным противником или партнером, не более того. Меня оценивали, как я в тот момент оценивала Олега Григорьевича. Или было что-то еще? Я вздохнула и снова полезла в глубины своих воспоминаний в поисках того, что могла упустить. Напуганный моим противоестественным обликом Виталик, сломанные ветром ворота загородного дома, покалеченные охранники, кабинет, Карпунин, ноутбук. Блин, да я там показала себя во всей красе. И как железо гну, и как кости ломаю, и насколько нагло вести себя умею. На основании всего этого можно составить примерное представление о том, какая я молодец. Красотка просто. Отпечатки пальцев только не оставила, потому что не трогала ничего. Может, для этого Карпунин мне документы и подсовывал? Зачем ему мои отпечатки? Нет, ерунда какая-то. Я уже начала выныривать обратно из глубин памяти в реальность, когда случайно зацепилась за слова Власова, сказанные в ответ на мою фразу о том, что Карпунин знает наш адрес. Он сказал: «Я в курсе». Конечно, он в курсе, ведь Виталик работает не на Мирона, а на Олега Карпунина. Дело было не в самих словах, а в интонации, которой они были произнесены. Незначительная пауза перед ответом. Ледяной тон. «Чёрт!» — констатировала я и уронила лицо в испачканные землей ладони. Не люблю я загадки и игры. Я люблю, когда все просто и понятно. Власов в беде, но ведь даже не намекнул на это. Отлично у него все, как же. Еще и про Серегу с саморезом в ноге рассказал, чтобы я бдительность утратила. Вот ведь. И что делать? Мчаться на помощь? Или послушаться и отсидеться в лесу, пока он там разбирается? Раз такой самостоятельный, мог бы вообще на мой звонок не отвечать, чтобы ненароком не выдать истинное положение дел. Если, конечно, его не заставили ответить. Защитный морок, скрывавший от глаз всех живых существ, в том числе и причастных к колдовству, раз. Защита от нежити — два. Многослойный оберег от любого колдовства — три. От ножа или пули это не спасет, конечно. Но ножу или пуле нужна цель. А меня за таким защитным барьером теперь вообще никто не увидит. Точка выхода для магии перемещения — середина лестницы в нашем с Власовым доме, потому что оттуда хорошо просматривается вся гостиная, кухня, прихожая и даже спальня, если дверь открыта. Я просто посмотрю, что там происходит. Пообещала я самой себе, сделала глубокий вдох и призвала природные силы земли и ветра, чтобы исчезнуть здесь и появиться там. Пшш. Вокруг меня засверкали многочисленные огненные искорки, быстро пожирающие сложную защитную магию. От неожиданности я растерялась и чуть не свалилась с лестницы, но вовремя успела схватиться за лакированные перила. Смахнула шипящий барьер, потому что толку от него все равно уже не было, и застыла на месте, не зная, как быть дальше. Я вложила в эту защиту очень много сил, и вот так запросто ее разрушить можно было только магией огня и крови одновременно. Кровь была повсюду. На светлых обоях стен, на полу, на лестнице. Даже на прогоревшем в нескольких местах натяжном потолке ею были нарисованы какие-то уродливые знаки. Длинные мягкие диваны, два кресла, которые мы с Власовым вместе выбирали по каталогу, оказались придвинутыми к стенам, хотя должны были стоять иначе. На диване действительно спал Сергей, а на его левой ступне красовался широкий бактерицидный пластырь. Посреди комнаты на полу кто-то кровью нарисовал пентаграмму, в острых углах которой горели совсем недавно зажженные свечи. Несколько минут, не больше, а мы с Власовым разговаривали почти 2 часа назад. От запаха крови и дурного предчувствия, нахлынувших одновременно, меня начало мутить. В доме было так тихо, что я слышала только потрескивание свечей и посапывание спящего Сережи. Больше ничего. С трудом заставила себя сдвинуться с места и осторожно, стараясь не наступать на кровь, пошла через гостиную к спальне, от которой ощутимо веяло смертью. Свет был включен повсюду, но не там. Власов сидел на кровати, сутулый, руки сцеплены в замок на коленях. Голова безвольно свисла на грудь. «Толя!» — позвала я еле слышно, дрогнувшим голосом. Он не ответил и не шелохнулся. Не отрывая от него взгляда, я начала шарить рукой по стене, нащупывая выключатель. Но Власов вдруг вздрогнул и начал поднимать голову. Он был мертв. Остекленевшие глаза уставились на меня пустым, невидящим взглядом. Бескровные губы шевельнулись, изогнулись в страшной улыбке и начали произносить слова одновременно 3 голосами. Его собственным, незнакомым женским и... Демида. «Я вернусь, когда твой сын родится, и сделаю с ним то же самое, что ты сделала с моим. Бойся, дрянь, это только начало». Жуткая речь оборвалась, и тело Власова навзничь упало на кровать, а я закричала. Так громко и отчаянно, что разбудила этим криком не только Сережу, но и соседей. Кричала до тех пор, пока не потеряла сознание, потому что поняла, что означал мой сон. У Демида был не только отец-колдун, но еще и мать, одна из тех одаренных девушек, которых Назар приводил в лесное, чтобы Марфа кому-то передала свое ведьмовское наследие и упокоилась с миром. Я никогда ее не видела и ничего о ней не знала, поэтому мое подсознание и собрало кошмар из доступных ему образов. Она тоже ведьма, та самая шаманка, которую привез Олег Карпунин. Не он хочет отомстить мне за сына, а она. Но Власов, почему он? Он ведь ни в чем не виноват. И почему мне так больно, если я никогда его не любила? Продолжение следует.